Глава 23. Когда тоннельщик закончил работу, мы с Пантерой полезли в свежевыкопанный подкоп. Кротовский — это бетон. Она со знанием дела постучала костяшками по плите, как будто я сам не вижу, что бетон. Еще бы выяснить толщину подушки. 2,5 метра. Точно? Точно, я же картограф. Кадастровые измерения — это по моей части. Я вытащил клинок и попытался проковырять им отверстие. Бетон крошился, но поддавался не очень охотно. «Ты так неделю провозишься», — скривилась Пантера. «Попробуй плазмоганом прожечь. Здесь замкнутое пространство. У меня раньше обнулится прочность доспеха, чем я прожгу дыру». Нам пришлось вылазить наружу и уточнять функционал стражей. Оказалось, стражи могут отрыгивать неактивированные взрывные кристаллы с отложенным временем подрыва. «Это нам подойдет», — обрадовалась Пантера. «Заложим вместо взрывчатки. Надо только придумать, как закрепить эти яички». Выступить минерами согласились тоннельщики. Вот не зря их с собой взяли. Они прилепили взрывные кристаллы прямо к плите, а потом выбрались наружу. На всякий случай мы отошли от бункера на 50 шагов. «Кротовский, не тяни за стазис, подрывай!» Я пожал плечами и втопил нужную иконку в интерфейсе. Земля под ногами тряхнула с гулким рокотом. Из отверстия лаза, проделанного тоннельщиками, выбило клуб пыли. «Ну что, пошли смотреть? Подождем пару минут, чтобы пылища села». Выждав немного, полезли смотреть. Из плиты вырвало воронку глубиной 30 сантиметров. «Ничего страшного», — заверяю оптимистично. «Если за каждый подрыв будем пробивать по 30 сантиков, за 8, край 9 проковыряем». Началась рутинная работа. Стражи выталкивали из себя кристаллы, тоннельщики их крепили, потом подрыв. Я прикинул, что за час управимся. Вот только время подходит к полуночи. Не хотелось бы перенестись в обычный мир в самый неподходящий момент. Поэтому после 7-го подрыва объявил 10-минутный перерыв. «Кротовский», — Пантера недовольно нахмурилась, — «какие еще перерывы? Давай добьем репов, потом отдыхай». 10 минут погоды не сделает. У меня в башке шумит от взрывов. Но, слушай, Пантера, репы ведь не дураки. Они уже прикинули периодичность взрывов. А значит, прямо сейчас готовятся нас встречать. Потрепим им нервы, пусть еще подождут. А, ладно. Такой довод Пантера приняла. Пусть понервничают. Она присела рядом со мной на землю, прислонившись спиной к крупному обломку, а я прикрыл глаза и дождался перехода. Обнаружил себя в великанской спальне, куда отправил меня Боких. Лежу на необъятной кровати в комнате с необъятной мебелью. Такое ощущение, будто что-то не так стало с глазомером. Все вроде имеет привычные пропорции, только слишком большие размеры. Поднялся на ноги, осторожно приоткрыл великанскую дверь. Выглянул в коридор. В доме тихо, похоже, все легли спать. А нет, не все. Из-под двери дальше по коридору пробивается свет. Я подошел к ней на цыпочках и приложил ухо. «Как ты думаешь, Бока?» Я узнал голос Бокеховой жены. «Этот коротыш ничего не заподозрил?» «Уверен, что не заподозрил. Говори потише, Бок, он в соседней спальне». «Брось, Сарафа. Я влил в него столько вина, сам опьянел, а он сейчас спит, как убитый. Я ему не доверяю. Не надо было тащить коротыша в наш дом. Он мне противен. Придется потерпеть, Сарафа. Мне нужно купить в его мире еще 1000 макров. А это быстро не делается. Зачем так много, Бока? Не пора ли уже просто послать войска? Захватим этот карликовый мир, коротышки будут нести тебе макро бесплатно». «Нет, не пора, Сарафа. Их мир плотно заселен. Их там живут 100 миллионов». «Так много?» «Да, так много. Я должен закончить перевооружение армии, пока самый последний улан не получит полный боевой набор макров из их мира. Я нападать не буду. Так что потерпи, Сарафа. Мы будем улыбаться этому мелкому выскочке и делать все, что нужно, чтобы он позволил мне спокойно продолжать закупки». «Да, конечно, Бока, ты прав. Ты у меня самый умный и дальновидный правитель. И это будет видно позже. А сейчас давай спать, Сарафа». Полоска света под дверью погасла. Вот значит как. Великаны хотят захватить наш мир, а макро покупают, чтобы вооружить армию заклятиями, проклятиями или на что там еще не используют наши макры. Я постоял под дверью еще несколько минут. Боких с женой захрапели. Дуэт у них впечатляющий. Такими звуками можно медведей отпугивать. Собственно, я выяснил главное, из великого города можно уходить. Но! Есть пара «но». Я не знаю, как закрыть чертов светофорный портал, а пока он стоит, остается угроза нападения великанской армии. И еще я так и не выяснил причину нападения бешеного Сэмми. Прежде чем покинуть гостеприимный дом, зашел в спальню к Улиху. Мальчик спал крепко, меня не услышал. Понимаю, что воровать нехорошо, особенно у детей, но сейчас не до нравственных императивов. На кону выживание, если не мира, то города Кустового. Я вытащил из его курточки амулет, при помощи которого он сбегал с уроков, прикидываясь кем-то другим. Амулет иллюзии мне сейчас может пригодиться. Затем вернулся в свою спальню. Окно открыть не смог, оно заперто аж на замок. Но бить стекла не понадобилось. Форточка открылась, а мне великанской форточки вполне достаточно. Протиснулся, выпрыгнул и мягко приземлился, подключив эффект планирования. Прикинул, надо ли менять маскировку на доспехи, и решил не менять. Мой костюмчик и так отдаленно напоминает форму, в какой Улих ходит в школу. Меня и так сегодня за мальчугана принимали. Добиваться полного сходства тем более не имеет смысла. Школьникам нечего шляться ночью по городу. Хоть как вырядись, выглядеть будет подозрительно. Я достал из инвентаря Гамлета. «Гамма, ты видел храм тысячи богов, когда делал облет?» Обращаюсь к черному мысленно. Болтать с птичьим вслух не рискую. Город спит. В такой тишине каждое сказанное слово разносится слишком далеко. «Видел, босс. До него отсюда далековато. Неудивительно. Бог их позаботился, чтобы возле храма я не оказался даже случайно. Веди». Гамлет вел меня закоулками, переулками, свистел великан, что у них тут нет никакой полиции, а только условной стражи. Все у них тут есть, и патрулей хватает, и стационарных постов, а чем ближе к храму, тем их больше. Похоже, Бог их с умыслом таскал меня по кварталам, где нет никаких административных зданий, чтобы я поверил в картинку, которую он мне так старательно обрисовал. Местами даже приходилось включать летный режим и перелетать по крышам, как Карлсон, иначе не проскользнуть. Площадь, на которой стоит храм, вообще оцеплена. Перед входом целый десяток вооруженных здоровяков. Отборные такие молодцы. Верзилы даже по великанским меркам. Я смог подкраться до кустов в скверике на площади. А дальше все. Последние 50 метров преодолеть незаметно, нереально. «Кротовски, я их отвлеку, а ты добежишь до двери», — предложил Гамлет. «Ты отвлечешь, отвлекальщик», — буркнул Ныр из инвентаря. «Кротовски, достань меня, я сам отвлеку». Тут мне пришлось задуматься. Конечно, волк справится лучше, но одним видом поднимет такой переполох, что игнорировать его великаны не смогут. Но как он потом вернется ко мне? У Гамлета в плане маневренности возможностей больше. «Гамма, ты уверен, что сможешь собрать на себя внимание 10 стражников?» «Уж во мне-то не сомневайся», — ответил Гамлет таким тоном, что уж кто-кто, а он в таких делах дока. «Ладно, валяй», — даю отмашку со вздохом. Тич стремительно вылетел из-за куста, где мы с ним прятались, взлетел на крышу здания и, разрывая сонную тишину, заорал что-то экспрессивное на итальянском. А затем, не теряя темпа, проорал, как бы отвечая сам себе, только уже по-немецки. Сам я не понял ни слова, но у меня сложилось полное впечатление, что он разыгрывает сцену, как спорят два разноязычных человека, не зная языка собеседника. Надо сказать, ему удалось привлечь внимание скучающих бойцов. Один даже выронил надкушенный бутерброд. Вся десятка побежала за угол храма проверять, кто там так жарко дискутирует. Я радостно сиганул к храму, но до дверей добежать не успел, пришлось нырять за крыльцо. Половина великанов одумалась и вернулась к охраняемому объекту. Мне ничего не осталось, как выкинуть из инвентаря Ныра. «Let me speak from my heart!» — гаркнул волчара с чудовищным тамбовским акцентом и припустил за другой угол храма. Теперь и остальные бойцы побежали за нарушителем тишины и правопорядка, а я в два прыжка подскочил к двери, приоткрыл ровно настолько, чтобы можно было протиснуться, и юркнул внутрь. «Что там за возня?» — разнесся по храмовому залу густой властный голос. Первый миг я подумал, что в храме тоже находятся стражники, но почти сразу сообразил, что голос издает стоящая в центре трехголовая исполинская статуя. Тут все исполинское, и сам храм больше, чем я привык, и алтарь, и статуя. Спрятался в ближайшую нишу, соображая, что делать дальше. Если Горыныч меня увидит, наверняка узнает. А что если... Я достал украденный детский амулет, активировал и попытался воспроизвести внешность бешеного Сэмми. Хоть и мертвого, я разглядел его хорошо. Амулет изменил мое лицо и перекрасил волосы в рыжий цвет. Доспех подогнал под одежду, какую носят ирландцы. Характерный двубортный пиджак, яркий платок, заломленная на бекрень шляпа. Получилось довольно похоже. — Долго ты будешь мяться в проходе? — нетерпеливо пророкотала статуя. Я сделал вдох-выдох, вышел из ниши и, копируя моряцкую походку в раскачку, пошел к алтарю. — А это ты? Я ждал тебя раньше, — прогремела статуя. — Ты принес голову этой девке. — О как! Это девка. Я так понимаю, Белкина. Бросаю быстрый взгляд на подножие статуи и понимаю. Горынычу на этот раз и вправду нужна была только голова. Вокруг постамента расчерчена сложная ритуальная фигура с квадратом в основе. По углам квадрата установлены штыри. На штырях головы. На одном штыре узнал голову баклажана по синему отливу кожи. На втором оскаленная клыкастая голова, увенчанная рогами, как будто это голова какого-нибудь демона. На третьем штыре и вовсе полузвериная с вытянутой мордой. Четвертый штырь пока пустует. Теперь не остается сомнений, он предназначен для Маргуши. Я не дал богу Ящу использовать живую Белкину, так он решил, что и мертвая сойдет. — Что ты молчишь, человечишка? — начал яриться Горыныч. — Договор в силе. Как обещал, я сделаю тебя могущественным магом. Вот и объяснение, на что купился бешеный Сэмми. Бог Ящ пообещал ему могущество. А вот я ни за что не поверю, что бог их не в курсе этой сделки. Великан и в этом мне соврал. Сам собой Сэмми в храм не попал бы, его бы тупо не пустила стража. А значит, бог их подстроил так, чтобы Сэмми не только набрел на храм, но и зашел в него. — Не заставляй меня ждать, жалкий человечек. Установи девкину голову на колышек. Я сделал шаг к пустующему штырю, делая вид, будто собираюсь что-то достать из инвентаря. — Ты хоть знал, что эта девка была мастером печати? Я качнул головой утвердительно, стараясь еще потянуть время, чтобы Горыныч выболтал побольше ценных сведений. А Горыныч, по всему видно, в предвкушении триумфа пробило на желание поболтать. — Ничего ты не знаешь, дурак. Теперь фигура будет собрана. Я стану повелителем порталов. — Без ее головы ты тоже великий повелитель порталов, — закидывай пробную удочку на удачу, в надежде, что Горыныч не опознает меня по голосу. — Я же сказал, дурак! — увлеченно выдал Горыныч. — Без ее головы можно было делать только мигающие порталы в нескольких мирах. А теперь мне будут доступны тысячи миров. Ты все еще не установил? Хватит тянуть, или я рассержусь. И тут он заподозрил неладный. Ты кто такой? Дальше прикидываться валенком не имеет смысла. Да и Гамлет шлет в личку тревожные сообщения. Мол, великаны наконец сообразили, что их развели. Что они с Серым теперь держат оборону перед храмовыми дверями и становится все жарче. Поднимаюсь на ноги, вынимаю вместо белкинской головы свой клинок и делаю шаг к статуе. — Не смей, я тебя найду, клянусь, человек! — Рублю одну башку. — Так не оставлю, — срубаю вторую башку. — Ты пожалеешь! Третья голова долой. На этом Горыныч заткнулся. Я поднатужился, раскачал обезглавленную статую и свалил с алтаря. Упав на каменный пол, она раскололась на несколько частей. Затем снял со штыря одну голову, попробовав переместить ее в инвентарь. Получилось. А это значит, что голова является не просто частью тела, что она является артефактом. Потому что в инвентарь нельзя убрать ничего другого. Быстро закинул в пространственный карман оставшиеся головы и побежал к выходу. Снаружи храма кипит нешуточный бой. Великанская гвардия наседает, не жалея себя. Перед дверями уже валяется три десятка исполинских тел. Наир стоит широко, расставив лапы, перекрыв собой вход, встречая самых отчаянных. Гамлет кружит рядом, как черный вихрь смерти. — Босс, они подтягивают конницу! — крикнул Гамлет. — Слияние! Выкрикиваю слово активации челнока, заодно успеваю выстрелить из плазмогана в подбегающего бойца. Как только челнок сформировался, запрыгиваю в кабину, сразу давая команду на подъем. Какой-то особо настырный молодой стражник вцепился в крыло, видимо, надеясь, что так мы не взлетим. Но это он напрасно надеется. Надежды они, как известно, юноши питают. Мощи в челноке достаточно, я набрал высоту, а потом просто качнул крылом, сбросив великана на землю. Тот падал вниз, что-то грозно и громко крича, пока не шмякнулся и не разбился насмерть. «Кратовский, куда летим?» — бодро поинтересовался с экрана черный. «В этом мире нам больше делать нечего. Но есть одно осложнение. Мигающий портал сегодня работает только на вход». «Обижаешь, босс? Был бы портал, остальное дело техники. И я, в конце концов, пронизыватель миров? Точно сможешь. Просто подержи мое пиво 2 минуты. Я ясно выразился? Да? Яснее некуда. Однако просто свалить в закат нам не дали. За нами погналась не только конница на цетах, но и авиация на тхурах. Они не стреляли по нам снарядами и ракетами. Они непрерывно насылали на нас какие-то проклятия. Мой челнок, конечно, очень устойчив к любого рода вредным воздействиям. Но когда этих воздействий очень много, то получается эффект комариной тучи. Мелкие кровососы способны доконать и очень здорового человека. Кротовски надо что-то делать. Они снимают нашу прочность, как стружку с бревна. Я и сам понимаю, что надо что-то делать, и отстреливаюсь как могу. Только у тхуров оказалась очень неслабая пассивная защита. Даже моя авиационная пушка не гасит их с одного раза. И это они еще не провели полную модернизацию своей армии. Мне как-то боязно думать, что будет, когда проведут. Надо сделать так, чтобы не провели. По крайней мере, не за наш счет. Гамма, набирая высоту. В стратосфере они лететь не смогут. Законы физики в этом мире, я надеюсь, Горыныч не отменил. Я оказался прав лишь отчасти. Они продолжили погоню даже на высотах сильно разряженного воздуха. Но хотя бы скорость потеряли. Нам удалось оторваться. Добравшись до портала, я посадил челнок и дезактивировал слияние. Гамма, только давай пошустрее. У великанов до неприличия резвые птички. Тоже их, наверное, нашими макрами разгоняют. Гамма, не молчи. Кротовски, здесь больше нет портала. Гамма, будь добр, не тупи. Я же говорил. Сегодня портал работает только на вход в этот мир. Если бы он работал, я бы видел, — ответил Гамлет мрачно. Обратно повторяю, здесь больше нет портала. Точка. А вот теперь мы, похоже, попали. Догадка лежит, как говорится, на поверхности. Когда я разнес ритуальную фигуру в храме, я тем самым разрушил мигающий портал Горыныча. И как нам теперь отсюда выбираться?